Корзинка, тележка, доставка. Когда в Америке появились первые крупные магазины, средний клиент покупал куда меньше, чем средний посетитель супермаркета в наши дни. Причина была проста. Человек набирал столько товаров, сколько мог донести до кассы. И не то, чтобы он не хотел купить больше, просто физически не мог унести больше в охапке. Потом в магазинах появились корзинки для покупок, и средняя сумма покупки тут же резко выросла. Ведь носить продукты в корзинке куда удобнее. Но настоящий расцвет супермаркетов начался после того, как в 1936 году владелец крупного продуктового магазина Сильван Голдман изобрел тележку для покупок. Оказалось, что когда не надо тащить продукты в руках, люди покупают в несколько раз больше. В последнее время в некоторых израильских супермаркетах появились особые корзинки для пенсионеров, которым тяжело и носить корзинку, и толкать массивную тележку. Специально для них сделали корзинки на колесиках, которые можно как нести, так и вести за собой за длинную ручку. Насколько я вижу, пенсионер с такой корзинкой покупает больше, чем с обычной. В странах, где далеко не каждый покупатель приезжает в супермаркет на автомобиле, дополнительным условием для взрывного роста продаж стала услуга доставки на дом. Домохозяйка, которая не готова тащить 20 кг продуктов на себе, с удовольствием купит те же 20 кг, если их привезут к ней домой и донесут до двери. А в местах скопления магазинов, сувенирных лавок, кафе и аттракционов, будь то парк развлечений или торговый центр, совокупная стоимость покупок зачастую ограничена тем, сколько денег в кошельке у покупателя. Достаточно установить на видном месте банкомат, чтобы доходы окрестных продавцов тут же выросли. Возможно, и в вашем бизнесе есть какая-то сугубо техническая причина, которая не позволяет вашим клиентам покупать много товаров за один раз. Проверьте, дело того стоит. Если вы обнаружите такую причину и устраните ее, продажи вырастут как на дрожжах.